Террасовые шурфы показали золото. Шулин радовался. «Эх, Мишка, Мишка, мы еще покажем себя. Тут есть кое-что. Не я буду, если не доберусь до настоящего добра. А не забить ли нам вон там пару линий?» «Мне кажется, есть смысл», — поддержал Краснов. Вдруг он прислушался. Непонятная тишина зависла над разрезом. «Неужели обеденный перерыв? А ну, Володя, посмотри время!» — повернулся Краснов к Шулину. Тот вытащил огромные старинные часы, посмотрел на циферблат, а потом приложил их к уху. «Только 11!» Краснов забеспокоился и пошел к своей бригаде. Что бы это значило? Рабочие сидели у костра и молчаливо курили. Не работали и в других забоях. Инструмент был разбросан. Нагруженные тачки стояли на трапах. А кто-то даже вывалил породу посреди дороги. «Что тут стряслось?» – спросил Краснов, удивленно разглядывая хмурые лица людей. Никто даже не повернул головы, только пожилой забойщик лениво проговорил. «Штрафную пайку, не работая, получишь. А тут хоть вытянись, больше не выкайлишь». Краснов понял, что дело не в наряде, и не стал торопиться с расспросами. Он подошел к костру, сел, вынул пачку папирос. «Расстраиваться нечего, разберемся. Война, друзья. Где-то умирают люди. А мы вот взяли и бросили работу. Наверное, так неправильно, а? Война войной, а жрать надо. Пусть начальник прииска сам встанет и покажет, как выполнить нормочку, какую он установил. Да еще снизил категорию грунта. Дело не в норме, а в произволе!» – зашумели кругом. «Разве мы работаем на начальников?» – возразил Краснов. «Сколько среди них случайных людей? Разве время считать наши обиды, когда решается судьба страны? Начинайте, а я пойду в контору, уточню». «Уже ходили, да с чем пришли, с тем и ушли. Вон, посмотрите, сидят почти все бригады». Краснову верили и только потому приступили к работе. В конторе сообщили, что начальнику прииска уже звонили несколько раз, но он и слушать не желает. Утром несколько бригад не вышло на развод. Зубков поехал в контору прииска и вернулся ни с чем. А вечером с прииска прибыл дополнительный конвой. Это еще больше взбудоражило лагерь. Наступило воскресенье, которое лагерь уже отгулял в актированный холодный день. И все же на горной работы не вышел ни один человек. К обеду на участок приехал Расманов. Он не показался ни в лагере, ни в забое, а прямо из конторы распорядился всех заключенных водворить в зону, прекратить движение и оцепить лагерь. Вечером он сидел в кабинете начальника участка и пил чай. Урмузов стоял у двери и говорил: «Счастье, что не успело произойти ничего серьезного. Вы поторопились, дали повод. Заключенные знают законы и свои права лучше вас и умеют ими пользоваться. Мне поручен прииск, или я сломаю себе здесь шею, или вытащу план». Положение Расманова было шатким. Даже на этот маленький прииск он с трудом получил назначение. Провалиться здесь, прощай все, к чему он так упорно стремился. Но возникший конфликт поколебал его уверенность. «Да разве план в объемах земляных работ? Важно золото, а его всегда можно дать», — улыбался Урмузов. «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался начальник прииска. Урмузов опасливо выглянул в дверь и тихо заговорил. Расманов хмурил брови, делал возмущенное лицо, но терпеливо слушал. Наконец поднялся и громко бросил: «И вы осмелились предложить мне такое? Да я вас...» «Но зачем же сердиться, гражданин начальник? Я ничего не предлагала, просто высказал некоторые мысли, как в случае необходимости можно выкарабкаться с планом. А как поступите вы, это уж ваше дело», — ухмыльнулся Урмузов. «Кроме того, вам совершенно не нужно что-либо знать. Разве вы можете отвечать за каждого бригадира? Если, скажем, я что-либо допущу, то и спросят только с меня». И вы хотите сказать,